Паук и муха. Ровно в половине восьмого раздался нетерпеливый звонок в дверь, заставивший меня поспешить, пока он не разбудил Джори, который неохотно лег спать в такую рань. Если уж я приложила все усилия, чтобы выглядеть на уровне, то Барт и подавно. Он решительно направился в дом, как если бы уже владел и им, и мной. За ним тянулся шлейф из лосьона для бритья с ароматом соснового леса, и каждый волосок на его голове лежал на своем месте, оставляя меня в неведении, есть ли у него залысина или нет, что, впрочем, я рано или поздно выясню сама. Я взяла у него пальто и повесила в шкафу в прихожей, а затем направилась плавной походкой к бару, где занялась напитками, усадив гостя перед разожженным камином. Я все предусмотрела, даже мягкую, тихую музыку. К тому времени я уже достаточно знала о мужчинах и о том, как их ублажить. Нет такого мужчины, кто не был бы очарован видом хлопочущей вокруг него хорошенькой женщины, которая ждет его, балует, поет и кормит. «Что ты любишь, Барт?» «Скотч». «Со льдом?» «Чистый». Он следил за каждым моим движением, а я все делала подчеркнуто грациозно и проворно. Повернувшись к нему спиной, я смешала себе фруктовый коктейль, слегка сбрызнув его водкой. Затем я поставила два маленьких бокала на длинных ножках на серебряный поднос и обольстительной, неторопливой походкой двинулась в его сторону, наклоняясь вперед, чтобы дать ему возможность лицезреть мою соблазнительно открывающуюся грудь без лифчика. Я уселась напротив него и закинула ногу на ногу с тем, чтобы длинный разрез моего розового платья распахнулся и обнажил одну ногу от серебряной босоножки до бедра. Он не мог отвести от нее глаз. «Прошу извинить меня за такие бокалы», — сказала я вкрадчиво, довольная выражением его лица. «В этой хижине у меня нет места, чтобы как следует распаковать все свои вещи. Почти весь мой хрусталь еще упакован, и под рукой только бокалы для вина и стаканы для воды». «Скотч есть скотч, как бы его ни подавали. А что это такое ты пьешь?» Он перевел взгляд на низкий вырез моего платья. «Берешь свежевыжатый апельсиновый сок, капельку лимонного сока, сбрызгиваешь это все водкой, каплей кокосового молока и кидаешь вишенку, чтобы было потом чем заесть. Я называю это девичий восторг». Поговорив несколько минут, мы перебрались за обеденный стол неподалеку от камина и принялись за еду при свете свечей. То и дело, он ронял вилку или ложку, и тогда я или мы оба вместе нагибались за ней и хохотали над своим стремлением опередить один другого. Всякий раз первой была я. Он никак не мог сразу найти упавшую вилку, ему слишком мешал вид услужливо распахивающегося на груди выреза моего платья. «Очень вкусная курица», — объявил он, уничтожив в 10 минут плод пятичасового изнурительного труда. «Я вообще-то курицу не очень люблю. Где это ты выучилась так готовить?» Я ответила ему правду. «Меня научила русская балерина, которая была здесь на гастролях. Мы подружились. Они с мужем гостили у нас с Джулианом. И когда мы не выступали и не переезжали с места на место или не занимались покупками, мы вместе готовили. Чтобы накормить нас четверых, надо было приготовить 4 цыпленка. Теперь ты знаешь всю правду о балеринах. Когда дело касается еды, мы вовсе не такие утонченные. Конечно, после представления, до выступления мы едим очень мало». Он улыбнулся и облокотился на столик. В его глазах отражался огонь свечи, озаряя их демоническим светом. «Скажи честно, Кэти, зачем ты приехала в это захолустье, и зачем я понадобился тебе на роль любовника?» «Ты себе льстишь», — сказала я как можно более равнодушным тоном, отмечая про себя, что мне удается соблюсти внешнюю холодность, тогда как внутри у меня клокочут и борются самые противоречивые чувства. Это было похоже на мандраж перед выходом на сцену, когда стоишь за кулисами вся в напряжении. И это было самым важным представлением в моей жизни. И вдруг, словно по какому-то волшебству, я почувствовала, что я уже на сцене. Мне не пришлось долго размышлять о том, что делать и говорить, чтобы очаровать его и навеки приковать к себе. Сценарий был написан давным-давно, еще когда мне было 15 лет, и я сидела взаперти наверху. «Да, мамочка, первый акт начинается». И сценарий написан умелой рукой человека, который отлично знает предмет. Я просто не могла провалиться. После обеда я предложила Барту партию в шахматы, и он согласился. Как только стол был убран и грязные тарелки свалены в мойку, я поспешила за доской. Мы принялись расставлять две армии средневековых воинов. «Это как раз то, зачем я сюда пришел», — сказал он, бросая на меня тяжелый взгляд. «Поиграть в шахматы». Я принял душ, побрился, надел свой лучший костюм, чтобы сыграть в шахматы. Он улыбнулся обезоруживающей улыбкой. «Если я выиграю, каков будет приз?» «Еще одна партия». «А когда я выиграю и ее?» «Если ты выиграешь две партии, будет решающая игра. И, пожалуйста, не надо ухмыляться так самодовольно. Меня учил играть большой мастер». Конечно, это был Крис. «А когда я выиграю и решающую партию, тогда что я получу в награду?» «Тогда ты сможешь отправиться домой и уснуть очень довольный собой». Барт неторопливо поднял шахматную доску с выстроенными на ней фигурками из слоновой кости и поставил ее на холодильник. Взяв меня за руку, он потянул меня в гостиную. «Заведи музыку, балерина», — сказал он тихо, — «и давай потанцуем. Ничего затейливого, просто что-нибудь легкое и романтичное». Эстраду я могла слушать только по автомобильному радио, да и то, чтобы скрасить долгую и скучную дорогу. Когда же доходило до расходов на пластинки, я покупала классическую или балетную музыку. Однако сегодня я специально купила «Ночь создана для любви». И вот пока мы танцевали под нее, у меня в гостиной, освещенной только пламенем камина, я вспомнила о сухом и пыльном чердаке и о Крисе. «Почему ты плачешь, Кэти?» — тихо спросил Барт и повернул мою голову, так что его щека намокла от моих слез. «Не знаю», — всхлипнула я. И это была правда. «Да нет, ты знаешь», — сказал он, прижимаясь своей гладкой щекой к моей и продолжая танцевать. «Ты прямо-таки интригуешь меня своей противоречивостью. Наполовину дитя, наполовину обольстительница, наполовину ангел». Я коротко и горько рассмеялась. «Так думают о женщинах все мужчины, как о маленьких девочках, о которых им нужно заботиться. А я вот знаю, что мужчины сами куда в большей степени дети, и это факт. Тогда поздоровайся с первым взрослым мужчиной в твоей жизни. Ты далеко не первый самонадеянный, самоуверенный мужчина в моей жизни. Но я буду последним и самым важным, таким, кого ты никогда не забудешь». «О, ну зачем он это сказал? Крис был прав, этот мужик просто сводил меня с ума. Кэти, ты и в самом деле думала, что можешь добиться чего-нибудь от моей жены с помощью шантажа? Нет, я просто попробовала, я дура. Я слишком многого жду, а потом злюсь, когда ничего не получается по-моему. Когда я была молода, полна надежд и амбиций, я не подозревала, что так часто буду терпеть боль и разочарование. Я думала, что очерствею, перестану чувствовать боль, но всякий раз мой хрупкий панцирь крошился, и опять с некой символической настойчивостью я проливала слезы, а вместе с ними и кровь. Я снова собиралась в кулак, продолжала свое дело, убеждая себя, что на все есть причина, и в один прекрасный момент она станет мне понятна. Когда же я получу все, что хочу, я молю Господа, чтобы Он продлил это состояние настолько, чтобы я успела его осознать, с тем, чтобы, когда оно кончится, я не испытывала снова боль, ибо была бы готова к тому, что это не может продолжаться до бесконечности. Я как пончик, вечно с дырой посередине, и я все время ищу недостающую часть. Это все продолжается и продолжается, и, наверное, не закончится никогда. «Ты несправедлива к самой себе», — тихо сказал Барт. Ты лучше других знаешь, где эта недостающая часть, иначе меня бы здесь не было. Его голос звучал так тихо и нежно, что я просто положила голову ему на плечо, и мы продолжили танцевать. Ты ошибаешься, Барт. Я не знаю, почему ты здесь. Я не знаю, чем заполнить свои дни. Когда я веду урок или когда занимаюсь с сыном, я живу, но когда он спит и я одна, я не знаю, куда себя деть. Я знаю, Джори нужен отец, и когда я думаю о его настоящем отце, я понимаю, что все делала не так. Я достаточно читала газетных рецензий о себе, которые вопят всегда о моем высоком потенциале, но в личной жизни я всегда допускала одни ошибки, так что мои профессиональные достижения не имеют в данном случае никакого значения. Я перестала переставлять ноги и засопела, пытаясь спрятать лицо, но он поднял его, вытер мне слезы и протянул свой платок, чтобы я высморкалась. Затем наступило молчание. Долгое-долгое молчание. Наши глаза встретились и остались так, а сердце у меня забилось чаще. «Твои проблемы очень просты, Кэти», — начал Барт. «Тебе нужен кто-то вроде меня, кому нужна такая, как ты. Если Джори нужен отец, то мне нужен сын. Видишь, как легко разрешаются все самые сложные проблемы». «Слишком легко», — подумалось мне, — особенно если учесть, что у него есть жена, а я достаточно проницательна, чтобы видеть, что ему до меня не особенно есть дело. «У тебя жена, которую ты любишь», — сказала я с горечью. Я оттолкнула его, я не хотела завоевать его так легко. Только после долгой и трудной борьбы с моей матерью, но сейчас ее нет, и она ничего не знает. «Мужчины тоже лжецы», — сказал он равнодушно, и жар в его глазах погас. «У меня есть жена, и время от времени мы спим вместе, но того огня уже нет. Я ее совсем не знаю. Ее, наверное, никто не знает. Она просто тугой клубок тайн, и внутрь она меня не пускает. Это продолжается так долго, что меня уже и не тянет больше внутрь. Пусть она продолжает хранить свои тайны и прятать свои слезы, молча переносить свои беды и переживания, чтобы не заставляло ее просыпаться среди ночи и идти перелистывать свой голубой альбом. Сейчас она сбрасывает вес и написала мне, что перенесла пластическую операцию, так что когда она вернется, я не узнаю ее. Как будто когда-то я ее знал. Меня охватила паника. Мне нужно было, чтобы он был к ней не безразличен. Как я могу разрушить семью, которая и так почти что развалилась? Мне нужно было сознание того, что я совершила это вопреки непреодолимым препятствиям. «Отправляйся домой», — сказала я, отталкивая его. «Убирайся из моего дома. Я недостаточно хорошо тебя знаю, чтобы выслушивать еще и твои исповеди. К тому же я не верю тебе. Я не доверяю тебе». Он просто посмеялся над моими жалкими потугами вытолкнуть его. Его либидо уже воспламенилось, оно горело в его зрачках, когда он сгреб меня и с силой прижал к себе. «Теперь уж ты прекрати валять дурака. Посмотри, как ты одета. Ты пригласила меня к себе с одной лишь целью. И вот я здесь, готовый поддаться на твои обольщения. Ты уже соблазнила меня. В самую первую нашу встречу, и будь я трижды проклят, если у меня нет такого чувства, что я знаю тебя очень давно. Никому не позволено играть со мной и объявлять ничью. Или ты, или я выиграем. Но если мы сейчас пойдем спать вместе, то, может статься, утром мы проснемся и поймем, что в выигрыше оказались мы оба». В голове у меня вспыхивали красные сигналы. «Стоп! Сопротивляйся! Борись!» Но я не последовала ни одному из этих сигналов. Я колотила его в грудь жалкими маленькими кулачками, а он только со смехом поднял меня и закинул себе на плечо. Одной рукой он держал обе мои ступни, чтобы я не брыкалась, а другой выключил свет. В темноте я продолжала бить его по спине, а он отнес меня в спальню и швырнул поверх покрывала. Я сделала попытку подняться, но он сразу повалил меня. Не было никакой возможности привести в действие и мое колено, которое я уже держала наготове. Он почувствовал, что я со своими балетными ухватками смогу победить его, сделал резкий выпад и перехватил меня в талии так, чтобы мы оба скатились на пол. Я раскрыла рот, чтобы закричать. Он зажал мне губы рукой, железной хваткой схватил руки и сел верхом мне на ноги, которыми я пыталась высвободиться. «Кэти, дорогая обольстительница, зачем так хлопотать? Ты уже давно соблазнила меня, балерина. Неделя до Рождества — вот срок, до которого ты моя, а там вернется моя жена, и ты мне будешь больше не нужна». Он убрал руку с моих губ, и я подумала, что сейчас закричу, но вместо этого язвительно проговорила: «По крайней мере, мне не пришлось покупать тебя миллионами своего папаши». Это сработало. Не успела я понять, что происходит, как он грубо и сильно прижал свои губы к моим. Но я хотела совсем не этого, я хотела подвергнуть его искушению, довести его до белого коленя, заставить его охотиться за мной и сдаться только после долгого, тяжелого преследования, которое наблюдала бы моя мать и которое заставило бы ее страдать от того, что она ничего не может сделать, иначе я заговорю. А вместо этого он грубо и жестоко взял меня, грубее даже, чем Джулиан в его самые тяжелые минуты. Он с яростью набросился на меня. Он извивался и корчился, пытаясь теснее прижаться ко мне, в то время как его руки рвали с меня облегающее розовое платье. На мне оставались одни трусики, и он стащил их с меня вместе с серебряными босоножками, которые так и застряли в них. Не отнимая своих грубых губ от моих, он поднес мою сопротивляющуюся руку к молнии своих брюк с такой силой, что у меня щелкнули костяшки. «Или открой молнию, или я сломаю тебе пальцы». Для меня остается тайной, как он умудрился выскользнуть из одежды, продолжая прижимать меня крепко к себе. Он остался в одних носках, а я все еще продолжала извиваться, корчиться, изгибаться и пыталась укусить или оцарапать его, в то время как он целовал, ласкал и изучал мое тело. Несколько раз я могла закричать, но я тоже тяжело и часто дышала, дергалась, пытаясь сбросить его. Но он как будто принимал это за род игры. Он проник в меня, быстро кончил и тут же поднялся, а я не успела даже глазом моргнуть. «Убирайся отсюда!» — закричала я. «Я вызываю полицию. Я засажу тебя в тюрьму по обвинению в нападении и изнасиловании». Барт презрительно засмеялся, игриво потрепал меня под подбородку и встал, чтобы натянуть на себя одежду. «О!» — произнес он насмешливо, передразнивая мой голос. «Как я испугался!» Затем он стал совершенно серьезным. «Ты не рада, да? Все вышло не так, как ты планировала, но не волнуйся. Завтра вечером я приду опять. И, может быть, тогда ты сумеешь доставить мне удовольствие, а я, в свою очередь, не пожалею времени, чтобы порадовать тебя. У меня есть пистолет. У меня его не было». И если ты осмелишься еще раз ступить на порог этого дома, считай, что ты покойник. Ты скотина, а не мужик. «Моя жена частенько говорит то же самое», — сказал он, как ни в чем не бывало, беззастенчиво застегивая штаны, даже не отвернувшись. «Но ей все равно нравится, как и тебе. Говядина Веллингтон. Вот что тебе надлежит приготовить завтра на ужин. Плюс салат, а на десерт шоколадный мусс. Если ты перекормишь меня, мы сможем сбросить лишние калории самым приятным образом. И я не имею в виду бег трусцой». Он ухмыльнулся, отдал мне честь, по-военному четко повернулся кругом и чуть задержался у двери, а я сидела, прижимая к груди то, что осталось от моего розового платья. «Так значит, завтра, в это же время, и я останусь ночевать, если ты обойдешься со мной как следует». Он удалился, хлопнув дверью.